Глава 13. Вивьен открыла глаза. Темно, тихо и мягко. Единственный источник света — приоткрытая створка двери напротив, из проема которой на пол ложилась узкая полоса теплого света. В соседней комнате, откуда проникал луч, слышались приглушенные мужские голоса. В носу защекотал чужой запах. Непривычный, с холодком мяты и терпкой горчинкой лайма. Она не дома. Чтобы собраться с мыслями, потребовались усилия. Чередой мутных воспоминаний мелькнули в голове последний разговор с Муро, его бледное лицо и полет в черный колодец портала. «Добро пожаловать в резиденцию Муро!» «Хорт! Она в Алгее!» Вивьен пошевелила рукой, ладонь скользнула по гладкому прохладному шелку. Она лежала на кровати. Медленно возвращались осознание себя и чувствительность всех частей тела. Шевельнула языком в пересохшем рту, болезненно вздохнула, и вместе со вздохом из нее вырвался невольный стон. В ответ темнота слева от кровати зашевелилась, и неярко зажегся фонарь, обрисовав контуры тонкой фигурки в платье, которая поднялась из кресла и приблизилась к кровати. Лицо Вивьен не разглядела. «Госпожа, как вы себя чувствуете?» Судя по нежному голоску, у кровати стояла молоденькая служанка. «Помочь вам сесть?» «Что со мной и где я?» произнесла Вивьен в попытке приподняться и в ужасе замерла. «Ну и рык». Она пустила по телу магические щупы. Повреждений не нашла ни снаружи, ни внутри. Только немного мутила. «Вы в доме отца вашего жениха, госпожа. В резиденции лорда Кристиана Муро, верховного мага Алгеи». «Однако...» Вивьен прокашлялась и снова заговорила. «Воды». Девушка словно только и ждала этой просьбы. Подхватила со столика рядом бокал и протянула Вивьен. И осталась стоять, готовая броситься выполнять новую просьбу. Вивьен жадно пила, чуть приподнявшись на локте, а краем глаза изучала и оценивала обстановку. Все пространство комнаты было прошито магической сеткой. Густо и крепко. Значит, портал в этой комнате открыть не получится. Скорее всего, такая же защита растянута на весь дом и прилегающую территорию. Да, сделано основательно. Сразу прикинула, получится ли пробить ее сильным ударом, но за первым контуром защиты мог находиться еще один. И даже не один. В отцовском доме слоев внутренней и внешней защиты было несколько, и все они строились по разным принципам кодирования. Напролом захочешь — не пройдешь. Но местный вариант тоже был неплох. После недолгих колебаний от пути разрушения Вивьен отказалась. В конце концов, ей ничего плохого пока никто не сделал, и, может, не собирается. Для начала следовало осмотреться, а уже потом действовать. «Что со мной?» — изобразила на лице непонимание и беспомощность Вивьен. «Вам стало плохо, вы потеряли сознание», — искренне и с жаром поделилась девушка. «Мы жутко перепугались, когда милорд принес вас. Весь дом на дыбы поднял. Что тут началось?» И потом сам не свой ходил. Очень переживала за вас. Никогда его таким не видела. Под конец речи она перешла на шепот, словно открывала страшную тайну. Вивьен поморщилась. «Позвал целителя», — не умолкала служанка. «Ой, да что я болтаю? Он же здесь, целитель-то! Я позову, он должен вас...» «Стой!» Вивьен успела ухватить за локоть метнувшуюся в сторону двери девицу. «Сперва помоги мне». Она попыталась подняться с кровати. «Ой, вам нельзя вставать, госпожа!» Испуганно замахала руками служанка. «Пока целитель не позволит, давайте помогу сесть». И начала подпихивать под спину Вивьен подушки. «Вот так удобно? А так? Лучше?» Она заглядывала Вивьен в глаза, пытаясь понять, угодила или нет. «Удобно», — недовольно проворчала госпожа. «Сколько я у вас пробыла?» «Так, третий день пошел сегодня». «Какой? Вот же Хорт!» Вивьен со стоном откинулась на предупредительно подложенной подушке и устремила взгляд в темный потолок. «Она пропустила открытие портала! Хорт, Хорт, Хорт! Это конец!» И теперь отец решил, что она передумала. Мора убить Малы за то, что в очередной раз испортил ее планы. Вивьен сложила руки на груди и только сейчас поняла, что на ней вместо платья надета огромная свободная рубаха. «А что это на мне?» — она оглядела себя. «Ваша одежда испачкалась, вас стошнило, и корсет мешал. Целитель велел всю тесную одежду снять. И куда ты ее дела?» «Вас милорд раздевал. Он не позволил больше никому дотрагиваться до вас и из комнаты выгнал всех». Потупила глаза в пол девушка. «Я не знаю, куда он ее отнес. Наверное, отдал Бриджу на чистку». Вивьен молча смотрела на служанку, осмысливая сказанное. Под шелковой рубахой не было ничего, кроме нее самой. Его светлость переодевал. Сам? Новости сыпались на Вивьен одна хуже другой. Взбрыкнула, и мгновенно взвелась до небес женская гордость, гневно зашептала внутри. «Моро — магическая сволочь, наглец и бабник. Воспользовался твоей беззащитностью. Да как он посмел? Отомсти ему! Ты же можешь?» Вивьен возмущенно засопела. Рано она отказалась от плана все здесь снести к хортовой матери. Но ничего, еще не поздно переиграть. Снести, все уничтожить. Все. Разум сразу охладил не ко времени разбушевавшийся гнев. Плевать, что он там нового видел. Ну, честно, лучше лежать в заблеванном платье, стиснутой шнуровкой, да? Сейчас не это должно волновать, а как вернуться побыстрее домой, целый и невредимый. К хортам ненужные терзания, они отнимают время и силы. Муро полюбовался ее телом, и пусть подавится незабываемым зрелищем. Больше ему так не повезет. Никогда. «Сделай свет ярче». Служанка исполнила приказ, и Вивьен, наконец, рассмотрела свою помощницу. Невысокая, тоненькая брюнетка с пышными вьющимися волосами, собранными на затылке в пучок, носом уточкой, смешливым живым ртом и бойкими ярко-карими глазами. Вивьен оглядела комнату. Просторная, с большим окном, которое располагало широким подоконником и горой подушек на нем. Шкаф, пара кресел с высокими спинками и бархатной обивкой цвета лаванды, дамский столик с зеркалом, камин, на полу белый махитанский ковер ручной работы. И еще две двери, за которыми, скорее всего, разместились купальня и гардеробная. Уютно. Напомнила ее собственную комнату дома в Валории. «Как тебя зовут?» «Мирой», — присела девушка в реверансе. «Я ваша личная служанка». «Зачем? Разве она ей нужна?» «Так я позову милорда и целителя. Они в соседней комнате ожидают». Вивьен неохотно кивнула, и Мира и шустро скрылась за дверью. Голоса умолкли, чуткий слух уловил стремительные движения, и в комнату вошли двое — его светлость и немолодой седовласый мужчина с живым любопытным взглядом. «Ну, наконец-то! Я уже начал волноваться». Муро присел на кровать рядом с Вивьен, взял за руку и поднес ее к губам, подышал на нее. «Опять ледышки. Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно», — выдернула ладонь Вивьен. Его спутник встал поодаль, внимательно оглядывая Вивьен с головы до ног. «Ну, угрозы жизни и здоровью юной леди не вижу», — бодро заговорил он. «Молодой и сильный организм справился с недомоганием, слава богам. И целителем». — добавил Моро. Целитель, а это был именно он, улыбнулся. «Вивьен, познакомься. Это мой старинный знакомый и лучший целитель в Дарамусе. Пармус Хорум. Вы позволите?» Пармус приблизился к Вивьен, нагнулся и приложил теплые пальцы к запястью. «Сердце бьется ровно, хорошо. Тошнит?» «Немного. О, я вижу, вы запускали лечебную магию. Неплохо, неплохо». Он одобрительно покивал. «Милорд сказал, что вы изучали целительство. Для молодой леди вашего положения в обществе это весьма экзотично, весьма. Но, как говорится, никакой опыт не бывает лишним. Ну-с, в моей помощи госпожа больше не нуждается». Он повернулся к Моро. «Могу вас покинуть с чистой совестью. Я надеялся, вы составите нам компанию за ужином». «О, почту за честь, милорд. Я провожу вас в гостиную. Вивьен, ты присоединишься к нам?» Как же ей хотелось крикнуть «нет» и послать всех к хортам, чтобы ее оставили в покое. «Да, если распорядитесь, чтобы мне вернули мое платье, милорд». Получилось немного сквозь зубы. «Мирей, помоги госпоже одеться», — произнес Муро, не обращая внимания на недовольство невесты. Та понятливо кивнула. Сандер повернулся к целителю. «Пойдемте, Пармус. Вивьен нужно переодеться». «Да, ужин, несомненно, пойдет леди на пользу. Да и нам не мешает подкрепиться». Муро и Пармус вышли, оживленно переговариваясь, оставив Вивьен со служанкой. «Я помогу вам, госпожа». С этими словами девушка поспешила к одной из закрытых дверей. «Какой наряд желаете надеть?» Внутри Вивьен снова остро вспыхнули ненависть и раздражение и невозмутимым Муро, и предстоящим ужином. «Какого хорта здесь происходит?» «У меня что, и выбор есть?» «Да». Мирей открыла дверь, за которой пряталась роскошная гардеробная с зеркалами, полками, шкафами, пуфиками. «Пока всего 7 платьев», — с гордостью заявила Мирей, словно это были ее собственные вещи. «Больше не успели подготовить к вашему прибытию. Но теперь, когда вы здесь, можно будет подобрать наряды по вашему вкусу, какие захотите. Завтра придет портниха, и вы сможете...» У Вивьен в голове закрутились, наскакивая друг на друга мысли. И голос Мирей стал приглушенным, далеким. «Здесь готовились к ее появлению. Она что, не случайно свалилась в портал? Какие к хортам портнихи и платья? Кто-то надеялся, что она здесь задержится надолго? А эти 5 откуда?» 7, госпожа», — терпеливо уточнила Мирей. «Милорд распорядился, чтобы вам сшили?» Вивьен даже думать не хотела, как он узнал ее мерки. «Так какое?» «Черное, без украшений», — хмуро изрекла Вивьен. Мирей удивленно распахнула глаза. «Такого наряда у вас нет». «Жаль, тогда без разницы». Девушка исчезла на мгновение за дверью. «Как вам это, синее с белым лифом?» Она вынесла шелковое платье. «Синее так синее», — вздохнула Вивьен, едва взглянув на наряд. «А к нему вот такие туфельки. И еще шелковое нательное белье». Вивьен не удивилась, обнаружив, что платье и белье пришлись в самую пору. Сели тютелька в тютельку, как и туфли. Мирей помогла справиться со шнуровкой и уложила волосы. «Госпожа, вам очень идет этот цвет и прическа», — отступая на шаг и восторженно оглядывая Вивьен с головы до ног. Вивьен смотрела в зеркало, но не видела себя, продолжая напряженно размышлять. Все происходящее ее настораживало и пугало. «Проводи меня в столовую, я не хочу блуждать по дому». Вивьен поднялась из кресла. «Я сам тебя провожу». Вивьен вздрогнула и обернулась на стоявшего в двери с довольным видом Сандера. Ни она, ни Мира и не заметили, как он появился. Муро подошел к Вивьен, взял за руку, переплетая пальцы, притянул к себе, поцеловал в висок. Мира и отступила и замерла, скромно потупившись в пол. «Чудесно выглядишь. Я рад, что ты не стала капризничать и не отказалась выйти к ужину. Если бы он знал, чего ей это стоило, его восхищение потеряло бы границы». Муро, улыбаясь, повел из комнаты. «Уже немного освоилась? Это твои покои», — рассказывал он на ходу. «Спальня, и там несколько комнат. Это небольшая гостиная, там что-то вроде кабинета. У тебя будет достаточно времени все осмотреть». Они вышли в широкий длинный коридор. «Зачем?» «Что зачем?» «Это все. Зачем?» «Странный вопрос. Я хочу, чтобы тебе здесь понравилось. Завтра покажу конюшни и парк. Ты же любишь прогулки верхом. Тебе не придется менять свои привычки. А когда освоишься, поедем в загородную резиденцию, там тебе тоже понравится. И Дорамус. Я покажу тебе его таким, каким ты его еще не видела». Дорамус она почти и не видела. Ей не до того тогда было. «Вивьен, прекрати вырывать руку, я все равно не отпущу тебя». С этими словами он улыбнулся, поднес к губам ее ладонь, которую она все это время пыталась настойчиво высвободить, и поцеловал. Они спустились по широкой мраморной лестнице, миновали галерею. «Я приготовил для тебя небольшой сюрприз, но об этом чуть позже». «Еще один?» — насторожилась Вивьен, и Сандера рассмеялся. «Видела бы ты сейчас свое лицо. Не бойся, Это приятный сюрприз. Вивьен шла, изредка бросала взгляды по сторонам и нервно покусывала нижнюю губу. Резиденция Моро была огромна, как княжеский дворец, и в роскоши ему также не уступала. Картины, статуи, вазы, дорогие ковры под ногами. Но этим изысканным хоромам явно не хватало ощущения домашней теплоты и уюта, как дома, в Валории. «Что, и Академию покажете?» — спросила она, чтобы хоть как-то поддержать разговор. «Я бы хотела осмотреться, заглянуть в лазарет». «Зачем в лазарет?» «А, ну да. Мы позже обсудим твою учебу. До начала учебного года еще много времени?» «Вот именно». И она планировала провести его не здесь, а в экспедиции. Когда они вошли в столовую, Арно, Кристиан Моро и Пармус Хорм стояли у окна и что-то увлеченно обсуждали, но, едва завидев Вивьен и Сандера, тут же обратили все внимание на них. «Вивьен, рад приветствовать тебя в резиденции Моро», — тут же подошел к ней верховный маг. «Как себя чувствуешь? Ты здорово всех нас напугала». «Сейчас уже лучше, спасибо, милорд». «Ну и замечательно. Что ж, все в сборе, прошу за стол», — объявил лорд Моро-старший. Рассадка за обеденным столом — дело тонкое, и знающему человеку может рассказать многое о порядках в доме, статусах членов семьи и гостей. Верховный маг, как глава семейства, сел во главе длинного овального стола. Сандер по правую руку от него, Вивьену садили напротив Сандера и по левую руку от верховного мага, где, по правилам этикета, надлежало сидеть младшему сыну либо супруге старшего сына. Невесте же полагалось сидеть по правую руку от жениха. Арно сел рядом с братом. Пармуса разместили рядом с Вивьен напротив Арно. За столом мило шутили и улыбались. Вивьен даже забыла, с каким коварством ее притащили в этот дом, втянулась в общую беседу и старалась не замечать довольные взгляды Сандера, которые тот бросал на нее время от времени. Глядя на семейство Моро, Вивьен вспоминала разговор с отцом о Сандере, скоропалительной женитьбе верховного мага на племяннице императора и тайне рождения его светлости. Если раньше она об этом не задумывалась, то сейчас ей представилась прекрасная возможность наблюдать и делать выводы. Да, слухи оказались небеспочвенны. Прошлым летом, глядя на таких непохожих друг на друга родных братьев Моро, она предположила, что у них разные матери. Угадала. Почти. Отцы, судя по всему, тоже. Кристиан и Арно были похожи. Оба обладали мягкой и приятной внешностью, густыми каштановыми волосами, теплыми светло-карими глазами. Сандер отличался внешне от брата и отца. Он был иной масти, иной крови, иной породы. Темные, почти черные, чуть вьющиеся волосы, тонко вылепленные черты лица, серо-зеленые глаза и смуглая кожа. Он выделялся хищной, цепляющей яркой внешностью, притягивающей взгляд против воли. «Понравились ли тебе твои покои, Вивьен?» Вопрос лорда Моро-старшего прервал размышления Вивьен. «Ее покои?» Вивьен не сразу сообразила, о чем речь. «А, это комната, где она очнулась от обморока». «Ну да, Сандер что-то упоминал про эти комнаты». «Да, очень мило». «Если вдруг что-то не так, можешь поменять на свое усмотрение. Никто не будет возражать. Просто скажешь управляющему, что нужно». «Менять? Зачем? Она не собиралась задерживаться здесь надолго». «Все великолепно», — сказала она, разрезая кусочек мяса, приготовленного, кстати, весьма недурно, насаживая на вилку и поднося его ко рту. «Комната и все твое крыло обустраивал лично Сандер», — подмигнул ей Арно. «Хотел тебе угодить». «Твое крыло? Лично Сандер? Угодить?» Вивьен чуть не подавилась. Тревога тоненькой красной ниточкой взвелась из желудка к сердцу, потом ударила в висок и задергалась там. Она представила, что схватила эту хортову красную нитку, выдернула из себя прочь. Выдохнула. Подняла сосредоточенный взгляд на верховного мага Алгеи. Он надеялся, что она останется в резиденции Моро надолго. Напрасно. Тонкости гостевого протокола Вивьен знала отлично и рассчитывала, что завтра к вечеру вернется домой. «Как приятно слышать, милорд!» — — обворожительно улыбнулась она Кристиану. «Ваш сын такой заботливый!» «Да?» Сандер лукаво посмотрел на нее и отсалютовал бокалом. «Тебе со мной очень повезло». «Как и вам со мной». Арно поперхнулся вином и закашлялся. После ужина Сандер выудил Вивьен из-за стола, снова крепко взяв за руку. «Мы вас оставим, если не возражаете. Хочу показать Вивьен дом». Обратился он к отцу, брату и гостю. «Пармус, был рад вас видеть и благодарю за визит. Мы еще увидимся». И увел Вивьен из столовой под одобрительно понимающие взгляды присутствующих. «С чего бы ты хотела начать?» Сандер остановился среди высоких мраморных колонн холла. Вивьен не горела желанием гулять с Муро по чужому дому, ловя на себе брошенные украдкой любопытные взгляды прислуги. Она еще не пришла в себя окончательно после обморока и немного утомилась от оживленного ужина. Да и вкусная еда разморила. Сандер сразу заметил ее кислую мину. «Хочешь, пойдем к тебе?» Они стояли так близко, что Вивьен чувствовала запах хмеля от дыхания его светлости. Ей нравился этот запах. Так пахло от отца, когда он поздними вечерами возвращался с Шайентером из княжеского дворца после шахматных посиделок с дядей Лариусом. Она устраивалась с книгой в кресле у теплого камина и ждала их, а потом выходила встречать на ступени, кутаясь в шаль от ночной прохлады. «Или могу показать свои покои?» Горячие ладони легли на девичью талию. Сандер, не встретив привычного протеста, решил продвинуться чуть дальше. Его голос приобрел мурчащую, обманчиво расслабляющую мягкость. В серо-зеленых глазах расширились зрачки, затапливая яркую радужку, и... Вивьен сразу встряхнулась. Ей только уединения с ним сейчас и не хватало. Нет уж, зря старался. На нее обольщение его светлости не действовало. «С кухни!» — выпалило первое, что пришло в голову Вивьен, и отстранилась от Муро. «Хорошо, идем», — не удивился он, ведя ее за собой как маленькую. Они прошли галерею с фамильными портретами. Вивьен поискала глазами среди них женские, насчитала около 5. Там должны были быть и портреты матерей Сандера и Арно, неплохо бы их рассмотреть. Вивьен отмечала про себя коридоры, лестницы, переходы, залы. Она давно усвоила, что никакие сведения не бывают лишними. Рано или поздно может пригодиться все. Кухня находилась в дальнем крыле резиденции. Там же обитала прислуга, размещались кладовые с запасами, ледник с погребом и многочисленные чуланы, в которых хранилась хозяйская мебель, посуда, постельное белье, ткани, скатерти и прочая утварь, которая не использовалась. В этой части дома были широкие, светлые и уютные коридоры. Более скромно, но не менее добротно отделанные деревом и местами камнем. «Здесь столовая для прислуги. Там, вверх по лестнице, личные комнаты. А нам прямо и направо», — показывал Сандер. «Мы почти пришли». Когда они вошли на кухню, там царило оживление. Сандер огляделся. Мирей восторженно щебетала, делясь впечатлениями о своей новой госпоже. Бридж стоял к двери спиной, привалившись к стене, сложив руки на груди, и снисходительно слушал. Пожилая прислужница в белом накрахмаленном чепце беспрестанно ахала и качала головой. Еще две служанки помоложе перешептывались и с пониманием кивали друг другу. Третья ополаскивала вымытую посуду у круглой бадьи с водой и складывала ее в высокую стопку, смахивая локтем упавшие на лоб волосы. Старый повар Сантан, которого Сандер перевез с собой в дом отца, невозмутимо резал овощи большим широким ножом на деревянной доске, не особо обращая внимания на возню вокруг. «Добрый вечер!» — громко произнес Сандер. Все дружно, кроме Сантана, посмотрели на него и замолчали. Здесь пахло базиликом, чесноком и еще какой-то приправой, название которой Вивьен не знала, но ей понравился непривычный аромат. Ее внимание сразу привлек высокий дородный мужчина в белоснежных колпаке и фартуке, ловко орудовавший ножом. Она предположила, что это тот самый повар, кто так вкусно приготовил мясо на ужин. Вивьен прикипела взглядом к его рукам, быстро и тонко нарезавшим длинный огурец. Мысленно восхитилась мастерством и попыталась запомнить положение кисти на рукояти, наклон лезвия к доске, все, чтобы попробовать повторить самой. Главное — не оттяпать себе при этом пальцы. «Мира, и ты уже знаешь, Сантан — лучший повар во всей империи. Бридж — мой помощник. Можешь смело обращаться к нему по любым вопросам», — показывал ей на каждого Сандер. «Моя невеста — леди Вивьен, гости этого дома». Служанки неловко поклонились. Бридж схватился за вымытую посуду. Повисло неловкое молчание. Никто не ожидал увидеть невесту лорда Муро в таком месте и в такое время. В полной тишине был слышен только частый стук ножа по разделочной доске. «Что юная госпожа предпочитает на завтрак?» — громко спросил Сантан, первым нарушив молчание, и бросил беглый взгляд через плечо, не прерывая своего дела. «Яичницу с беконом и кофе», — не задумываясь, ответила Вивьен, внимательно следя за крупными ловкими пальцами, и почти с возмущением вздохнула, когда он внезапно остановился, отложил нож и неторопливо развернулся к ней. Одновременно с его движением на Вивьен удивленно уставился Бридж и выронил тарелку, которую в тот момент с усердием насухо натирал полотенцем. Та звонко разлетелась, ударившись о пол. Заохов, к нему тут же бросились две служанки. Одна присела и принялась собирать в подол фартука крупные осколки, вторая старательно мела веником и собирала в совок мелкие. Сантан, не обращая внимания на внезапно поднявшуюся вокруг суету, нахмурив густые седые брови, оглядел Вивьен с головы до ног. «Значит, яичница с беконом», — сочно произнес он, как приговор, и покачал головой. «Совсем еще дитя». «Я не дитя», — привычно спокойным тоном возразила Вивьен, рассматривая нож. «Мы можем вернуться», — подняла глаза на Сандера Вивьен. «Я устала, немного кружится голова. Здесь душно». Тот согласно кивнул. «Как скажешь». «Приятного вечера». Вивьен обвела всех взглядом, улыбнулась и вышла из кухни первая. Уже в коридоре она заявила Сандеру, что на сегодня осмотров для нее достаточно, она желает отдохнуть. Он отвел ее обратно в то крыло, где Вивьен разместили. Добрыми пожеланиями на ночь для его светлости Вивьен решила не утруждаться, и ловко захлопнула дверь в свои покои прямо перед его носом, не позволив себя поцеловать. «Ты все равно от меня никуда не денешься», — негромко рассмеялся Сандер неожиданному маневру невесты, прислонившись лбом к дверной перегородке. «Рано или поздно я тебя все равно заполучу. Всю, целиком. Слышишь?» Вивьен на ходу доставала из волос шпильки. «Ничего не слышу. Вот просто ничегошеньки. Уши заложила. Наверное, из-за портала. Надо же, какая досадная неприятность». Бормотала она себе под нос, направляясь в спальню. Мира явилась почти сразу. «Милорд желает вам сладких снов», — смущенно краснея пролепетала она. «Как мило с его стороны», — сухо отрезала Вивьен, но передавать ему в ответ ничего не стало. Хотя по выжидавшему взгляду служанки читалось, что ей велели его принести. Мира и помогла госпоже раздеться, наполнила купальню водой, разобрала постель и ушла. Вивьен вылезла из купальни, едва освежившись. Она вошла в спальню и погасила свет. Внезапно огненная волна окатила ее с ног до головы. Болезненно и неприятно. Вивьен настороженно уставилась на свои руки. В полной темноте ярко-оранжевые всполохи с красной окантовкой были видны особенно хорошо. «Вот же хорт! Как не вовремя!»